Муни. Первое. Я все-таки был. Самуил Викторович Киссин, о котором я хочу рассказать, в сущности ничего не сделал в литературе, но рассказать о нем надо и стоит, потому что, будучи очень сам по себе, он всем своим обликом выражал нечто глубоко характерное для того времени, в котором протекала его недолгая жизнь. Его знала вся литературная Москва конца 900-х и начала 910-х годов. Не играя заметной роли в ее жизни, он скорее был одним из тех, которые составляли фон тогдашних событий. Однако ж по личным свойствам он не был человеком толпы. Отнюдь нет. Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть типом. Он был симптом, а не тип. Мы познакомились в конце 1905 года. Самуил Викторович жил тогда в Москве, бедным студентом, на те 25 рублей в месяц, которые присылали ему родные из Рыбинска. Писал стихи и печатал их в крошечном журнальчике «Зори», под псевдонимом Муни. Так и звала его вся Москва до конца его жизни, хотя под конец он стал подписываться С. Киссин. Так буду и я называть его здесь. Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года как-то внезапно открыли друг друга и вскоре сдружились. После этого 9 лет до кончины Муни мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною. Внешняя история Муниной жизни очень несложна. Он родился в октябре 1885 года в Рыбинске, в еврейской семье небольшого достатка. Окончив Рыбинскую гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Летом 1909 года женился на Лидии Яковлевне Брюсовой, сестре поэта. В первые же дни войны был мобилизован, произведен в зауряд военные чиновники и скончался в Минске 28 марта 1916 года. След им оставленный в жизни, как и в литературе, не глубок. Но незадолго до смерти, с той иронией, которая редко покидала его, он сказал мне: «Заметь, что я все-таки был